7. Джейк повел их по второй авеню, остановившись лишь раз, чтобы они могли взглянуть на манхэттенский ресторан для ума. В этом магазине никто не жёг попусту электричество, так что увидели они только темные витрины. Не было и черной доски с меню, на которую хотелось взглянуть Роланду. Прочитав его мысли, как бывает у людей, которые делят кхеф, Джейк сказал: «Должно быть, он меняет меню каждый день». «Возможно», — не стал спорить Роланд. Вгляделся в витрину, но увидел сквозь нее лишь темные полки, несколько столов, стойку, упомянутую Джейком, за которой старики пили кофе и развлекались игрой, напомнившей Роланду замки. Смотреть не на что, но что-то чувствовалось даже сквозь стекло. Отчаяние и ощущение потери. «Будь это запах, — подумал Роланд, — он был бы горьким и затхлым, запахом неудачи. Или радужных грез, которые так и не реализовались. Там, где стоял такой запах, Энрико Балазар по прозвищу «Утёс» всегда мог добиться своего». «Насмотрелся?» — спросил Эдди. «Да», — кивнул стрелок. «Пошли,